Глава 5. Бешеный бой молоточков в висках затихал. Сердце все реже пыталось отыграть роль чужого и уже не стремилось вырваться наружу, разворотив ребра. Сиплое дыхание от шока и поднявшейся вокруг пыли выравнивалось, а вот боль приходила. Жар и дергающие спазмы окутали левую ногу, заныла спина, отдаваясь десятками давящих точек в позвоночник. Со стоном и матом сев, я, уложив на ступеньку чудом уцелевший фонарик, осмотрел ногу. Выдохнув, констатировал, что отделался повреждением связок и вывихом. Внимательно ощупал всего остального себя любимого. Куча ссадин, синяков, гематом устрашающего вида, но в целом не опасных. В краткосрочной перспективе это все не критично, однако как можно скорее нужно выбраться наружу и найти чистую воду, чтобы промыть порезы во избежание осложнений. Медработник во мне хорошо знал, чем грозит загрязнение ран, нанесенных всякими ржавыми железками. Кстати, о железках. Оглядевшись и пошарив в горе валяющегося возле меня мусора, я с помощью трех арматурин, верного ремня и такой-то матери соорудил фиксирующую голеностоп шину. Конструкция получилась грубая, однако весьма надежная. Вот и пригодились навыки, полученные на первом же курсе учаги. Держась за стену, поднялся и сделал несколько пробных шагов. Пойдет, если не спешить, опираться о стеночку и переносить вес на здоровую ногу. Подсвечивая фонариком, обозрел предполагаемый маршрут наверх. Там, в вышине, не раздавалось ни звука. Отряд будто бы и не заметил моего исчезновения. Кто знает, как Сева объяснил мою пропажу, и рассчитывать на помощь тех, с кем я попал в это место, не стоит. Быть может, с того момента, как он сбросил меня в пропасть, прошло вовсе не десяток минут, как мне показалось, а часы. Я вполне мог и не заметить потерю сознания, как это часто случается от даже самых легких травм головы. Да, надеяться можно только на себя самого. Сейчас я находился даже чуть ниже того уровня, с которого мы начали подъем впятером. Как и было мною отмечено в момент первого осмотра, вторая лестница, на которой я теперь находился, разрушена намного серьезнее первой, и прямой путь вверх отсутствует. Значит, нужно спуститься еще ниже, в надежде найти точку, где можно будет перебраться на другую сторону. Бережно переставляя ноги, я начал свой путь вниз. Ступени сменялись ступенями, лестница сворачивалась улиткой, уводя меня в недра этого сооружения. Но место, с которого я мог бы перебраться на другую сторону, все не было. Центральные пролеты здесь полностью уничтожены, а на прыжки в пару-тройку метров с разбега я уже не способен. Вот минула уже пятая площадка, на вид ведущая в точно такой же коридор, как и тот, где мы оказались после прохождения в арку. Заходить в них я смысла не видел. С лестницы все они выглядели неприглядно, сплошная копоть и следы бушевавшего пожара. Я замер и с удивлением взглянул себе под ноги. Оказалось, что все это время я совершенно спокойно шел всего в плюс-минус 30 сантиметрах от края пролома, ничуть не испытывая дискомфорта или боязни высоты. Ощущение неминуемой беды растворилось без следа. Я расхохотался, успев издать всего полувсхлип-полустон. Как сухой кашель, тут же скрутил грудь удушающими спазмами. Заныли ребра и многочисленные ушибы. Да уж, смеяться в затхлом, пыльном пространстве в моем состоянии далеко не лучшая идея. Однако на душе все равно стало как-то легче. Пришло ясное понимание, что боялся я вовсе не высоты и не ненадежной лестницы, а тех, кто был рядом со мной. Когда в окружении нет уверенности, когда ты чувствуешь всем естеством в идущих с тобой гнили, то и самый спокойный путь может обернуться погибелью. Не зря, выходит, боялся. Да только смотрел не в ту сторону, проглядел опасность. Что ж, надеюсь, я учусь, пусть даже и на своих ошибках. Примерно час спустя, преодолев еще уровней 20, я, наконец, разглядел на следующем повороте неповрежденный участок площадки, связывающий две лестницы воедино. Вот оно, долгожданное место, где я смогу перебраться на другую сторону, с которой меня столкнул ублюдок Сева, а там и преодолеть путь наверх. Узрев желанную цель, я, словно нащупав неистраченные еще резервы своего тела, устремился к ней. Не пройдя и десятка ступеней, я замер, вдруг услышав отдаленный рокот голосов. Мелькнувшая была наивная надежда, что это ребята все-таки спускаются, чтобы найти меня, тут же угасла, сменившись угрюмым страхом. Голоса приближались снизу, прямо из прохода передо мной. Неужели мужик в плаще быстро починил свой портал и послал в погоню помощника? Но голосов несколько. Их что, двое? Или это новая группа пленников, которых арка зашвырнула на другой этаж этой постройки? Выключив фонарь и держась за стену, я заковылял обратно наверх, стремясь укрыться от потенциальной угрозы, когда за спиной вспыхнул яркий свет. Оглянувшись, я увидел, что на площадку влетел пламенеющий огонек, осветив незамеченные мною ранее предупреждающие знаки и надписи на стене этажа. А за ним быстрыми шагами вышли сразу три фигуры, и это были вовсе не пассажиры захваченного автобуса. Какие-то походные одежды, выглядящие как смесь строгого агрессивного стиля с экипировкой диверсанта в тылу врага. Словно отлитые по фигуре кожаные плащи поверх курток с множеством карманов, похожие на тактические штаны и высокие сапоги. Завершался образ всех троих уверенными лицами целеустремленных людей. Один из незнакомцев мгновенно вскинул голову, безошибочно находя меня зрачками. Парящий в воздухе огонек вспыхнул испепеляющим прожектором, заливая все вокруг солнечным светом. Незнакомец что-то гортанно выкрикнул, указывая на меня, и два других тут же скрестили на мне свои взгляды. Вот один из них вскинул руку, хищно выгибая ко мне указательный и средний пальцы. Я обернулся в попытке убежать, и лестница передо мной растворилась в струящейся темноте. Повернувшись назад к непонятным людям, я больше не увидел их. В полуметре от меня колыхалась та же бездонная темнота, как и справа, где только что была пропасть. Вокруг остались только 5 ступенек и стена. Все остальное сожрал непроницаемый мрак. Краски поблекли до такой степени, что свет фонарика, который я включил снова, выглядел просто белой полоской в грубом, нарочито черно-белом фильме. Темнота резко схлопнулась, чтобы уже через секунду расплескаться во все стороны, уступая место яркому свету, вынуждая зажмуриться. А ступени под ногами исчезли, превратившись в ровный пол. Схватившие меня за плечо пальцы показались стальными, и, распахнув глаза, я увидел прямо перед собой одного из незнакомцев. Того самого, что секунду назад указывал на меня своим спутником. А секунду ли? Сейчас я стоял рядом с ними на площадке, где и увидел их. Нас же разделяло 15 метров, не меньше. Это вообще как? Или я опять, не заметив этого, потерял сознание, или... Или это магия? Что-то вроде телепортации, который один из них перебросил меня с лестницы к ним. Хескхит Датор, смотря мне прямо в глаза, спросил мужчина неопределенных лет, с густой копной серебристых от проседи волос. Его пиратская бородка и пижонские бакенбарды тоже ощутимо тронуты сединой. На левом виске, рассекающий бровь и щеку, застарелый шрам. В глазах, как и в самом тоне непонятого мной вопроса, нет никакой угрозы. Таким тоном на улице прохожие спрашивают, не найдется закурить. Только я сильно сомневаюсь, что ему вдруг вздумалось стрелять у меня сигареты. «Хескхидатор!» Намного более требовательнее повторил держащий меня за плечо человек. «Хемас Грас!» Бросил стоящий за его спиной второй мужчина в летах с бритым черепом и на вид сломанным десятки раз крючковатым носом. «Я не понимаю языка, на котором вы говорите...» Начал было я, встречаясь глазами с обладателем обильной седины, и умолк, когда он устало выдохнул, едва услышав мою речь. «Хемас!» Согласно кивнул первый и бросил через плечо третьему, самому молодому, на вид 30-летнему парню, с коротким ежиком русых волос. «Горток, басир двин хатабинер ит, нхилк датаберандер!» Тот кивнул, перебрасывая из-за спины небольшой то ли рюкзак, то ли вещмешок. Вот он извлек из него два каких-то желтоватых обруча и протянул их седому. Не опуская руки с моего плеча, тот перехватил эти кольца, мимолетным движением нацепив одно мне на голову, а второе водрузив на себя. «Хескхит Датор?» В третий раз прозвучал этот вопрос, и я не успел даже ответить, что не понимаю, как в висках загудело, и все краски погасли. Надо мной нависло что-то невероятно огромное. Под чьим взглядом я почувствовал себя совершенно голым. Мир качнулся, а перед глазами замелькали образы, в которых я с изумлением узнал видимые мной недавние события. Меня шатало из стороны в сторону. Калейдоскоп картинок проносился мимо, словно вагоны поезда, в который ты никак не успеваешь осмысленно всмотреться, стоя на перроне. Единственным якорем, все еще напоминающим о том, где я нахожусь, была стальная рука незнакомца, что бесцеремонно копался в моей памяти с помощью своего обруча. Я попытался вскинуть руки, пытаясь избавиться от кольца на голове, и понял, что не могу пошевелить и пальцем. Образы недавнего прошлого растаяли так же внезапно, как и проявились, и я снова различил прямо перед собой лицо уверенного в себе человека. Хаби фон Стахер и та... Новый вопрос тут же вызвал очередной пласт видений, в котором я с ребятами выходил на площадку с лестницами. Начинал подъем, меня снова толкал Сева. Я чудом выживал и встречался с незнакомцами. На этот раз круговорот памяти был более коротким и осмысленным. «Схафим, хейтер вамихер итх, горток!» Услышал я, приходя в себя... Стоя посреди площадки, стальные руки больше не держали меня. Незнакомцы стояли в отдалении и о чем-то переговаривались. Вот Седой отдал молодому какие-то распоряжения и протянул обруч. Тот удивленно ответил, кивая на меня. Седой выговорил что-то еще и ткнул рукой наверх. Махнул бритоголовому, что-то говоря. И вот они оба быстрыми шагами устремились вверх по лестнице. Молодой приблизился и вскинул руку в знакомом мне жесте, с хищно выставленными пальцами. Мир мгновенно истлел красками, превращаясь в черно-белый фильм, а вокруг меня закрутился чернильный водоворот. Попытка рвануться в место за черной стеной, где предположительно находился атаковавший меня, закончилась не начавшись. Я вновь не мог пошевелиться, превратившись в недвижимого истукана. Перед глазами поплыли смутные образы из моей прошлой жизни. Вот только ощущение чужого присутствия было не таким подавляющим, как когда меня спрашивал Седой. Да это же что-то типа ментального допроса. И на этот раз в моих мыслях пытается ковыряться намного менее опытный чародей. Все эти мысли и насчет другого мира, и о явно практикуемой тут магии воспринимались совершенно как неопровержимый факт. Да и в самом деле, если ты стал свидетелем одного чуда, то поверить в другое намного проще, как и принять его. Вот только стоит ли принимать вершащееся сейчас чудо до такой степени, изображая безропотную, растерянную овцу? Да ни разу! Первый шок от столкновения с непознанным уже прошел, а растерянность постепенно сменялась угрюмым желанием воздать агрессору по щам. Недаром у нас из поколения в поколение передается на генном уровне поговорка о радушной встрече приходящих с мечом. Вот только как можно бороться с чародейством, если ты ни разу не чародей? Таких знаний у меня нет и быть не может. Эхо этих мыслей еще не успело осыпаться осенней падалицей, как в разуме закрутились страницы прочитанных книг о гипнологии. Можно ли защититься от того, что обрушилось на меня сейчас полученными ранее знаниями? Лучшей ситуации, чтобы проверить теории именитых гипнотерапевтов, быть просто не может. Разгоняя таким образом в себе уверенность, я перебрал рекомендованные методики, быстро отбросив все возможные способы причинения себе боли и создания шумовых эффектов за невозможностью пошевелиться. Зацепился за сознательное погружение себя в навязчивое состояние. Здесь идеально зашла бы математика, однако я никогда не был силен в цифрах. Чистый гуманитарий. Ответ был прост, и то, что называется, располагался на поверхности. Наши знания – наша сила. А в чем я был сейчас сильнее всего? Правильно, в базовой медицине. Первый курс, когда-то ненавидимый, запестуемый преподавателями отработку академических, но почти неприменяемых в повседневной работе, действий. Особо всех в то время достал препод, маниакально карающий за малейшее нарушение норматива накрытия стерильного стола. Да до такой степени, что даже самые необучаемые неучи сдали его зачет на отлично. Идеальный ментальный щит был найден, и я без промедления пустил его в ход. К этому моменту прессом давивший чужой разум усилил нажим, и картинки воспоминаний становились все четче. Вот пронеслись цепочки событий, связанных с моим поступлением в мед. За ними потянулись будни обучения. «Довольно!» «Полюбовался, и хватит!» Позлорадствовал я, закручивая мысли в тугой комок из образов стерилизаторов, лотков, пинцетов, методики обработки рук, антисептиков, дезрастворов и всего прочего, без чего немыслим для студента первого курса протокол стерильного стола в процедурном кабинете. Отголосок плеснувшегося за черной стеной удивления оказался почти материальным. Давление на разум ослабло, и вытягиваемые из меня воспоминания поблекли. Почувствовав слабину заворожившего меня менталиста, я завернул вокруг первого хоровода мыслей, следующий, считалочку, перечисляющую внутренние органы и производимые ими гормоны. В плещущемся коконе мрака появились целые проплешины, а в мир стремительно возвращались краски. Вот от напряжения задрожали пальцы, и я смог на удивление легко сжать кулак, одновременно переставляя ноги, чтобы лучше сориентировать себя лицом к чародею, уже видимому сквозь дыры в черном полотне. «Хатор Стига!» Упрямо наклонив голову, он выбросил ко мне вторую руку, и я почти физически ощутил, как огромный таран ударил в возведенный мною щит, пробивая в нем брешь. Визуально это выглядело, как призрачный черно-золотой искривленный клинок, что рассек плотную вязь зацикленных образов. Оцепенение снова охватило тело, краски угасли, и с сумасшедшим экспрессом воспоминания понеслись в моем разуме. Если бы я мог, то ощерился бы. «Хрена с два, это будет так легко. Ты уже дал слабину, показав мне, что в эту игру могут играть двое, а значит, надо бороться». Я закрутил перед собой третий слой навязчивых мыслей, а за ним сразу и четвертый. Чужая хватка тут же ослабла, но лишь на пару секунд. Противник снова ударил, выкрикнув два слова, выбрасывая руку, с которой сорвалось призрачное лезвие, и очередной пласт моих воспоминаний всплыл из недр сознания, став доступным для незнакомца. Минуты текли за минутами, а мы все продолжали наш ментальный поединок. Я раз за разом закрывался в коконы закольцованных мыслей, а он столь же методично вскрывал их своим чародейством, постепенно узнавая обо мне все больше и больше. И чем дольше мы сражались, тем ожесточеннее становилась эта борьба. Неприятно, конечно, когда кто-то пытается заглянуть тебе в голову. Я думаю, у каждого в ней есть что-то, не предназначенное для посторонних глаз. Грязные мелкие мыслишки, выпистыванная к кому-то зависть. Да всего, наверное, и не перечислить. Может показаться странным утверждение, однако мне вовсе не зазорно было явить чужаку многие страницы своей памяти. Только было и у меня то, к чему я не намеревался никого подпускать. И это мои отношения с Викой. Именно их я закрывал и отодвигал все глубже и глубже в чертоге разума. Чужак же, явно видя, что я что-то пытаюсь утаить от него, пер асфальтовым катком, твердо вознамерившись узнать, что же там спрятано. Вот если бы я мог не только защищаться, но и нападать, да только чем? В голову не приходило ничего путного. А чужак снова и снова выкрикивал уже заученные мной слова и поднимал руку в опостылевшем жесте с таким характерным доворотом запястья. Очередной, какой уже по счету, сотый или двухсотый, удар призрачного лезвия рассек кокон мыслей. Из глубин моего сознания вырвалась сцена нашей первой встречи с Викой. 14-летняя девушка с неровно обрезанными короткими черными волосами по плечи, прижимающаяся к стене в полутемном коридоре детского дома. Тогда у меня в первый раз упала планка, и я получил свой первый привод. Планка упала и теперь. Взревев затравленным зверем, я впервые за ментальный поединок сумел разомкнуть губы и выкрикнуть в лицо чужаку его же слова. «Хатор Стига!» Разрывая мышцы, взметнулась моя правая рука. Пальцы выстрелили вперед. Запястье довернулось. Мне показалось, что вся кровь, пронесшись по сосудам, сгустилась и сжалась в один стальной стержень, ударив в кончики пальцев. Сверкающее рваными гранями черно-золотое лезвие ударило вперед, прямо в грудь чужака. У меня подломились ноги, будто полностью лишенные костей. И, заваливаясь на бок, сквозь заплясавшие кровавые круги перед глазами, я различил его изумленное лицо. А потом меня накрыло и погребла под собой волна чужих моему рассудку картин. Необъятные открытые пространства невиданных, покрытых зеленью равнин, текущие сквозь них реки, сонная деревушка с покатыми крышами, морщинистые руки пожилой женщины, протягивающие кружку дышащей травами воды, драка с ершистым увольнем и поцелуй озорной девчонки, однорукий мужчина и слезы в глазах женщины, стоящей с ним у дороги, по которой катилась увозящая меня прочь телега, темные кельи, стальные планшеты, увитые рунами, которые я почему-то стал понимать, сложная вязь жестов, покрытый татуировками старик с ярко-голубыми глазами, взмахом руки, разрубающий многотонный камень, пожимающий мне руку седовласый, передающий миску с кашей бритоголовой, десятки других, казавшихся уже знакомыми, мужчин и женщин, возвышающиеся стены сказочного города с широкими улицами и взмывающими в небеса монструозными постройками, огромное испепеляющее солнце, и под ним, раскинувшись на многие километры, лениво колышущиеся на изумрудных волнах сотни стальных кораблей с грибными колесами и трубами, штормовое море, ночная дорога и спуск под землю, путь сквозь этажи, коридоры и шахты, а потом... Потом я увидел себя, стоящего на лестнице, с глупо оторопелым выражением на лице. «Откуда ты пришел?» — спросил стоящий впереди меня седовласый, держа другого меня за плечо. «Иномерец, похоже», — раздалось со стороны бритоголового. «Я не понимаю языка, на котором вы говорите», — произнес другой я, во все глаза пялись перед собой. Седовласый выдохнул. «Иномерец». И полуобернулся, взглянув на меня. «Горток, достань обручи познания. Посмотрим сразу память». «Откуда ты пришел?» Снова спросил седовласый, нацепив на другого меня обруч, что я сам достал из походной сумки и передал ему. «Куда делись остальные?» Продолжил он свой допрос, вглядываясь в лицо стоящего перед ним меня. Вот его рука разжалась, и я зашатался на месте, водя вокруг ничего не понимающими, шальными глазами. «Схафим, нужно догнать их!» «Горток», обернувшись ко мне и смотря прямо в лицо, начал говорить седой. «Ты останешься с иномерцем и продолжишь допрос. Только не причини ему вреда. Он не враг нам. На Вармине его, как и нас, ждет только смерть. Доставим его в Ардарат. Я залечил его раны и снял оковы. Просто просмотри память, но не переусердствуй. Возьми обруч познания». «Но, мастер Энкель, я не силен в ментальной магии. Хватит ли мне сил?» Принимая золотистый ободок, услышал я доносящийся от себя самого голос, и он вовсе не был моим, а принадлежал молодому чародею, что сражался со мной в ментальном бою. «Ничего, если он не поддастся сразу, то используй колдовство Ардарата. Магия Акадрии все равно не действует в этих стенах. Однако ты вполне хорошо овладел проекцией когтя Стигга. Первородную стихию не удержать ничем, даже чудесами основателей. Светоч, как часть этой природы, работает без проблем. как и другое наше колдовство». Он кивнул на висящий пламенеющий шар, что ровно и мощно освещал площадку. «Только не перестарайся с когтем. Запомни, он нужен целым и невредимым. Если почувствуешь, что он тебе не по зубам, отступи. Научи нашему языку. В конце концов, ты еще молод, и квалифицированно изучить ментал еще будет время. Схафим, идем. Не хватало еще, чтобы иномирцы нарвались на местное зверье». Бросил седовласый, поднимаясь с бритоголовым по лестнице. А потом был ментальный поединок, в котором я снова и снова бил в возводимый другим мною щит заклинанием, что, казалось, вцементировалось в разум на уровне инстинкта. Перед глазами медленно и фрагментарно проматывалась жизнь, уже бывшая моей, пока не возникла картинка с девушкой, над которой нависли трое. Другой я издал чудовищный взрыв раненого зверя и вскинул руку. Мне в грудь ударил рваный, хищный коготь золотисто-черного цвета, и все закончилось.